Я немножко задержал паузу, поскольку музыка польского пассионарного композитора и трубача почему-то ассоциируется у меня с жизнью Льва Николаевича Гумилева. Научный мир и культурный мир нашей страны 1 октября исполнил столетие со дня его рождения, Только мы с вами как-то забыли об этой дате, хотя в человеческой мысли и в человеческой душе последних десятилетий, и, по крайней мере, тех людей, кто хотел и хочет мыслить о истории, о своей родине, о проблемах человека, взгляды Льва Николаевича Гумилева в конце 80-х и в 90-е годы сыграли, на мой взгляд, колоссальную роль. А поэтому лучше поздно, чем никогда. Давайте попробуем сегодня поговорить о Льве Николаевиче и только об одном из слов, которые он ввел в научный и повседневный обиход. Это слово «пассионарность». Он имел под ней в виду некоторый взрыв, избыток биохимической энергии, это его термин, живого вещества, который порождает жертвенность. И часто эта жертвенность ведет к вполне иллюзорным целям, не принося пользы ни самим пассионариям, ни человечеству. Пассионарность – это непреодолимое внутреннее стремление к деятельности, направленное на изменение своей жизни, окружающей обстановки, словом, всего привычного и обыденного. Очень противоречивое понятие, широко принятое, я даже не знаю, насколько научным миром, скорее в разговорах культурных людей. Наверное, эта тема особенно актуальна именно потому, что как-то незаметно, вполне согласно взглядам Льва Николаевича Гумилева, русский народ, похоже, исчерпал свою пассионарность. Мы же с вами две передачи подряд говорили о депрессии, и о ее психологической сути, и о том, что с нами происходит. Можно описать депрессию вот еще и таким способом. Субпассионарностью называл это Лев Николаевич, характеризуя так, уж простите меня, особи энергодефицитного типа. Ну и, наверное, к дефициту энергии можно сводить все то, что происходит с огромным большинством населения современной России. И поэтому вдруг вот это самое слово «пассионарность» себя каким-то образом исчерпало в нас. И у меня к вам вопрос, как всегда, почему? Даже если вы не знаете слово «субпассионарность» или «пассионарность», и никогда не читали замечательных работ Льва Николаевича Гумилева, сына Николая Гумилева и Анны Ахматовой, великих русских поэтов, то все равно вы тоже ощущаете вот это падение энергетического уровня, которое как вата окутало наши души, на мой взгляд. Особенно, ну, скажем так, после пассионарного периода первой половины 20 века в нашей стране. И страшного, и иллюзорного, и пассионарного, вне всякого сомнения. Так вот, Если кто-то из вас хочет сказать спасибо Льву Николаевичу Гумилеву, его книгам, его взглядам, или наоборот, считает, что эти взгляды принесли большой вред, то сегодня разговор о Льве Николаевиче Гумилеве, пассионарности и причинах падения энергии в наших с вами душах, дорогие радиослушатели. Это плохо или это хорошо? Разговор идет в прямом эфире по постоянному телефону наших эфиров 495-956-1514, этот телефон, где 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Лев Николаевич Гумилев и проблемы исчезновение пассионарности в нашей стране сегодня. Обсуждаем мы по этому телефону и на сайте «Серебряные нити», которые можно найти любым поисковиком в интернете. А что касается музыки, ну, так как Лев Николаевич все-таки историк, то я думаю, что будет интересно нам с вами послушать классическую пассионарную музыку. И поэтому сегодня я предлагаю, мне даже трудно назвать это песнопением, я сегодня предлагаю песни и мотивы Эфиопской православной церкви. Ее еще называют Абиссинской. Вот какая музыка поддерживала православных Эфиопии на протяжении последних тысячелетий. Имя ребенка Лев, матери Анна, Вымени его гнев в материнском тишь, волосом он рыж, голова тюльпана. Что ж, осанна маленькому царю, дай ему Бог вздох и улыбку матери, взгляд искателя жемчугов, Бог внимательный, за ним присматривай, царский сын гадательней остальных сынов, рыжий львеныш с глазами зелеными, страшное наследие тебе нести, Северный океан и Южный, и нить жемчужных черных четок в твоей горсти. Марина Цветаева посвятила Анне Ахматовой, матери маленького Левы. Это стихотворение 24 июня 1916 года. Вспоминают его на сайте, у нас на сайте «Серебряные нити», которые вы можете найти, набрав словосочетание «Серебряные нити» в поисковике. А и все, что, наверное, писала Цветаева в том или ином смысле, было пророчеством, и страшное наследие, и нить черных четок, и связь в его уме северных океанов и южных. Все, как вы знаете, прошел Лев Николаевич и лагеря, и полное отрицание справедливости ради его пассионарной теории этногенеза учеными и в СССР, и за пределами Советского Союза. Однако по этому поводу, однако о Льве Николаевиче высказалось несколько наших замечательных пассионарных радиослушательниц. Вот что сказала наш специальный корреспондент Ирина. Лев Николаевич Гумилев. Это тот самый случай, когда природа решила не отдыхать на ребенке гениев. Сын двух великих поэтов, Ахматовой и Гумилева, он и сам был необыкновенно велик. Историк-этнолог, доктор исторических и географических наук, поэт, переводчик с персидского языка. Невероятно трудная судьба. Обширные познания в истории, географии, лингвистике, мифологии, фольклоре, археологии, психологии. Блестящий аналитический ум. Его исторические, очень научные книги, наполненные точными историческими сведениями, датами, именами, читаются как поэмы. Для исторических реконструкций он использует все: географию и археологию, легенды и мифы, исторические хроники и фольклор, анализ языка и психологии, карты, сводные таблицы событий, описание местности и климата. Читая его исторические книги, просто погружаешься в эпоху, словно живешь там. Он скрупулезен и педантичен. Он рассматривает все, самые мелкие детали и самые крупные факты, и выкидывает, казалось бы, очевидное, и доказывает истинность малого. С ним можно не соглашаться, с ним можно спорить, но только встав на его уровень энциклопедичности и аналитичности. И только тогда из глубоких энциклопедических сведений и тщательнейшего анализа рождается объективный синтез. Можно спорить с его философскими выводами, можно не соглашаться с его уникальной теорией этногенеза, но нельзя не отдать ему должное как ученому-историку. Рассказывая об исторических фактах и событиях, рассматривая исторические хроники, летописи и документы, он не просто перечисляет их, сводя воедино. Он о них интересно и глубоко размышляет. И следить за его размышлениями тоже невероятно интересно. Вглядываясь в прошлое, видя, как рождаются и гибнут великие цивилизации, возникают и умирают народы, нации и этносы, Гумилев для более полного понимания этих процессов будет понятие пассионарности. Он противопоставляет ее инстинкту самосохранения. Цитата из книги «Этногенез и биосфера Земли». «Несомненно, подавляющее число поступков, совершаемых людьми, диктуется инстинктом самосохранения, либо личного, либо видового. Последнее проявляется в стремлении к размножению и воспитанию потомства. Однако пассионарность имеет обратный вектор, ибо заставляет людей жертвовать собой и своим потомством, которые либо не рождаются, либо находятся в полном пренебрежении ради иллюзорных вожделений, честолюбия, тщеславия, гордости, алчности, ревности и прочих страстей. Следовательно, мы можем рассматривать пассионарность как антиинстинкт или инстинкт с обратным знаком. А поскольку нет и не может быть этноса, не связанного с первичным взрывом пассионарности, то она является величиной, соизмеримой для всех этносов». Конец цитаты. Импульс прямо противоположный инстинкту самосохранения. Но ведь это и есть некая энергия, которая выделяет человека из животного мира. Однако Гумилев материалист. и у него эта энергия имеет биохимический характер и связана с какими-то неизвестными космическими излучениями или процессами. Что это за энергия? Что это за процессы? Можно по-разному трактовать их. Но вне всякого сомнения, это энергия человеческого самотворчества. Это внутренний огонь Овна, который начинает раскручивать и звездный зодиак, и всемирную историю. Вот так вот. Видите, какое замечательное и влюбленное короткое эссе Ирины о Льве Николаевиче. И ведь действительно, есть поразительные книги. Их на самом деле, на мой взгляд, в области исторической. Именно Лев Николаевич Гумилев стал писать первым. С этими книгами, как правило, не согласны большинство историков. И с этими книгами не согласны вообще все мыслящие люди. Но книги эти заразительны. И это, конечно, свойство пассионарности, потому что если вы прочли несколько книг Льва Николаевича Гумилева, то вы уже не можете остановиться, вы заразились не столько пассионарной теорией этногенеза, сколько великой историей. Знаете, есть такой удивительный талант. Чем-то мне Лев Николаевич, и не он один, напоминают мыслителей Родена, знаете, таких людей, сидящих в неудобной позе, положив голову на руку на берегу потока истории, сидящих и наблюдающих. И способность эта заражает других, она учит мыслить. И, возможно, это самое главное. В конце концов, слово «пассионарность» — это, конечно, очень богатое слово, но в конечном итоге оно обозначает страстность. Страстность. Я, пожалуй, могу ответить на незаданный вопрос Ирины, почему иногда на детях гениев природа отдыхает. Дело в том, что Николай Гумилев, вот еще Людмила на сайте вспоминает стихотворение отца Николая Гумилева: «Я конквистадор в панцире железном, я весело преследую звезду, я прохожу по пропастям и бездным и отдыхаю в радостном саду». И Николай Гумилев, и Анна Ахматова жили в страстное время и были очень страстными людьми. И у страстных людей, как правило, что бы ни случилось в дальнейшем, рождаются страстные дети. Просто не все, не всякий гений страстный гений. Собственно говоря, Львом Николаевичем Гумилевым была предложена классификация пассионарности, которая включала 9 уровней. Я их все, конечно, читать не буду, но высший, 6-й уровень – это человек, который без колебаний готов пожертвовать собственной жизнью ради идеи. И примерами таких личностей являются Жанна де Арк, Протопопова Кун, Ян Гус или Иван Сусанин. Чуть ниже 5-й уровень – стремление к идеалу победы. Это тогда, когда человек готов рисковать жизнью ради достижения полного превосходства. Но идти на верную смерть не способен. Это Иосиф Сталин, патриарх Никон. На 4-м уровне стремление к идеалу заменено стремлением к успеху. Мы об этом с вами много говорили. Примеры, как считает Лев Николаевич Гумилев, это Леонардо да Винчи, Грибоедов, Сергей Юрьевич Витте. Это переходный уровень. Они же идут уровни, характерные уже для фазы надлома культуры, для субпассионарности. Это здесь при этом наблюдается стремление к идеалам знания и красоты. Лев Николаевич Гумилев сам называл это пассионарностью слабою, но действенной. И сюда относятся все крупные ученые, художники, писатели, музыканты. Проще говоря, я хочу сказать, что Лев Николаевич был человеком страстным. И поэтому и жизнь его, и в жизни ему пришлось пройти через множество страстей. И книги его, сколь бы высоконаучные они ни были, страстные. И поэтому они заражают. Вот видите, нам, к сожалению, не согласился выйти в эфир. Позвонил преподаватель философии и сообщил, что теории пассионарности не являются научными. Это публицистика. Ну, впрочем, по-прежнему в целом ряде университетов эту научную публицистику по-прежнему преподают, надо сказать. Ну, по крайней мере, как вариант, как одну из возможных гипотез развития социумов в истории. Еще раз подчеркну, что на самом деле теория пассионарности — это теория странная, потому что, собственно, это теория, которая говорит о том, что вот есть человек выживающий, но вдруг с клеткой, подчеркну еще раз, что Лев Николаевич был историком, а не врачом, а не биохимиком, вдруг с клеткой, видимо, с клеткой, считал он, что-то происходит, возникает какой-то толчок, и мысль, разум, душа становится дороже жизни, что никак не объяснишь с биологической точки зрения. Потом взрыв проходит, все возвращается, ну, скажем так, к проблемам выживания обратно, и эта пассионарность народа, этноса начинает сворачиваться. Ну, похоже же на то, что происходит с нами, сворачивается пассионарность. Или мне это кажется? Ну, по крайней мере, те процессы, которые происходят в нашей психологии, вдруг неожиданно подтверждают публицистическую теорию Льва Николаевича. Ну, пусть она будет публицистической, если так считает наука. Вот что сказала по этому поводу наша еще одна пассионарная радиослушательница Юля. Этнос – организм, некое природное образование, обосновавшееся в определенном ландшафте и существующее по законам этногенеза. Молодой этнос вытесняет этнос, стареющий, с его территории. Этногенез из разряда тех суровых биологических законов, которые не оставляют места ничему лишнему и надуманному. Живи сам и выживай другого. Но этнос состоит не из клеток и не из особей одного вида, а из людей с их высокими моральными ценностями, этикой, эстетикой и прочими человеческими отличиями от животного. Культура – экскременты человечества. Такие отрезвляющие людей высокодуховных слова мог сказать, наверное, только бывший зэк Гумилев. Жизнь проста и сурова. И что бы люди о себе не возомнили, каждый из нас все равно подчиняется законам древним, доисторическим, дочеловеческим, биологическим законам. И через свое тело, и как элементарная частица этноса. И тут же Гумилев вводит еще один термин – пассионарность. Внутри организма, ориентированного на выживание и продолжение рода, зреет нечто чужеродное, пренебрегающее самосохранением ради предметов абстрактных и надуманных. Некая раковая опухоль, но в отличие от опухоли настоящей, поддерживающая жизнеспособность организма этноса. Наполеон – маленький капрал, человек из толпы, ставший героем или великим злодеем, говорил о себе: «Когда я умру, весь мир вздохнет с облегчением. Будущее покажет, не лучше ли было бы для спокойствия мира, чтобы меня никогда не существовало. У меня нет честолюбия. А если даже есть, то такое естественное, врожденное, слитое с моим существом, что оно, текущее в моих жилах, как воздух, которым я дышу. Мое честолюбие, о да, оно может быть величайшее и высочайшее, какое когда-либо существовало. Оно заключалось в том, чтобы утвердить и осветить, наконец, царство разума, полное проявление и совершенное торжество человеческих сил. из книги Дмитрия Сергеевича Мережковского. Наполеон – пассионарий, безусловно. Пассионарность – это характерологическая доминанта, необоримое внутреннее стремление, осознанное или чаще неосознанное к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели, часто иллюзорной. Заметим, что цель эта представляется пассионарной особи иногда ценнее даже собственной жизни, а тем более жизни и счастья современников и соплеменников. Из книги Льва Гумилева «Конец и вновь начало». Спасибо, меня зовут Юля. Гумилев – непреодолимый материалист. И он, в общем, загадочно пожимает плечами. Ну, как же так? Жизнь направлена к стабильности и самосохранению. Тут возникает патология. Взрывы, революции, религиозные проповеди. Они захватывают культуру, и культура создает сама себя, некоторый мир, который затем незаметно затягивают пески времени, и пески эти, в общем, состоят из растратчиков энергии, стяжателей и паразитов. Вот они-то, растащив энергию пассионариев на мелкие как бы клочки по своим квартирам, там потихоньку и превращают все это усилие, раздробляют его на частицы и превращают в песок. Надо сказать, что сам Лев Николаевич называл возникновение таких культурных импульсов пассионарными толчками и связывал то с вариациями солнечной активности по Чижевскому Эйде, то со вспышками сверхновых, он так писал в книге «Конец и вновь начало». В общем, он пытался представить это в виде некоторой физической гипотезы. Не знаю, насколько наши слушатели с этим согласны или не согласны. Может быть, даже проще объяснить нашу нынешнюю пассивность с помощью, скажем, вспышки сверхновой звезды, да, несколько тысячелетий тому назад, или все с той же виноватой во всем солнечной активностью. Я в данном случае никак не шучу, я просто этого не знаю. А нам пришла пора послушать еще одну пассионарную музыкальную паузу. I'm not afraid. пассионарность. Мне всегда казалось, всегда очень, до того, как я прочел Льва Николаевича в 90-х годах, мне всегда очень не хватало этого слова, самого слова с его христианским вкусом, пассион, страсти. Дело в том, что не антидепрессант хранится в виде консервов в книгах. Я всегда чувствовал, что в книгах, в том числе Льва Николаевича, Достоевского и многих-многих, Булгакова, и многих-многих других, Данте, да, хранится именно пассионарность. Это такие консервы с пассионарностью, потому что ну, это правда, мне как бы всегда же легче всего говорить о себе. И я могу сказать, что когда меня неожиданно попросили почитать лекции по метафизике любви, я открыл любимые мной когда-то книги Владимира Соловьева, Николая Бердяева. Я вновь открыл Новый Завет. Я, вы знаете, это не подъем настроения. Я вдруг понял, что меня распирает энергия, что я не могу успокоиться, пока не выскажу, не приведу в порядок, не изложу в каком-то последовательном виде то, что взрыв, который во мне вызывают эти книги. Мне искренне жаль бесконечное количество сегодняшних христиан, которые никогда не читали ни самого Нового Завета, ни великих книг русской христианской философии. Там хранится не заряд бодрости, а заряд страсти. Внутренний заряд страсти. Есть то, к чему я всегда призываю наших радиослушателей. Медленное чтение. Это когда ты берешь какую-нибудь книжку, например, Новый Завет, и не читаешь ее от корки до корки, и не стремишься, а читаешь две строфы и прислушиваешься к тому, какой отзыв они вызывают в тебе. Можно полгода одну книжку читать, можно год. Но только ты вдруг начинаешь чувствовать, как в тебе закипает вот эта вот энергия пассионарности. Я думаю, что эта энергия отнюдь не физического происхождения. Это приливы и отливы нашей любви. Прилив любви, пассионарный толчок по Льву Николаевичу Гумилеву, он возникает тогда, когда человек чувствует, он может поделиться теми чувствами, которые вспыхивают его в душе, в его душе. Вот где-то с 1898 по 1917 был поразительный период, никогда больше не повторявшийся в истории. Это был период, когда все, правда, все, кто умел читать, крестьяне, пролетарии, я уж не говорю об интеллигенции, читали стихи. Вообще любые стихи. Покупали люди сборники стихов и их читали. И это было не то чтобы модным, это было просто голодом таким эмоциональным. И поэты могли делиться. Вы знаете, периоды, которые мы называем застойными, а Гумилев называл вот субпассионарными или стяжательными, ведь именно так можно рассказать этот период, характеризовать этот период. это просто некоторые отливы страсти, потому что когда страсть человеческая не контролируется разумом, и когда люди не пытаются вкладывать в свою страсть смысл, а вкладывают одни эмоции, то потом какое-то количество глупостей они наделают, и начинается отлив, такой отлив к рациональности и к стяжательству, к выживанию. И он вполне естественный, потому что наступает какой-то такой период, когда пассионарии, которые все равно остаются, они пытаются делиться, но их не слушают, потому что как-то мы очень много глупостей понаделали, и как бы чего не вышло. Большинство людей превращается в результате своей неспособности вот этого стягивания внутрь самих себя. Большинство людей превращается в такие черные дыры. Знаете, там, ну вот Александр Геннадьевич мог, наверное, что-то интересное сказать в программе «Серебряные нити». Но что делал при этом человек, ну, скажем, 60-х, 70-х годов? Он шел в компанию, в институт, на работу и говорил: «А вы знаете, я вчера прочел, я вчера услышал». Вокруг него собиралась кучка людей. Помните, мы страстно пересказывали друг другу кино. Это только старшее поколение, наверное, помнит. Тут часами стояли и пересказывали. А это и есть пассионарность. Пассионарность – это способность передавать друг другу. А пассионарность исчерпывается, когда вдруг возникает опаска. Я кому-нибудь что-нибудь скажу, тогда у меня будет меньше. Что такое стяжательство? Я слышу какую-то мысль, читаю какую-то книгу и никому не говорю. Вдруг мне пригодится до демонстрации собственной оригинальности, например. Как правило, ничего и не пригождается по той простой причине, что человек постепенно это забывает. И вот эти попытки страсти, попытки пассионарности, они как будто растворяются в душах субпассионариев, которые просто боятся заразиться страстью, сознательно стремятся остаться равнодушными, потому что равнодушие становится модным, как бы просто потому, что мы боимся расплескать что-то внутри. Долго такой период продолжаться не может по той простой причине, что как только мы делиться перестаем, согласно гипотезе Льва Николаевича Гумилева, начинает вырождаться этнос, потому что этнос существует до тех пор, пока люди чувствуют друг друга близкими, пока они способны делиться друг с другом поэзией, знаниями, болью. И когда они знают, что вот свой родственник, находящийся в твоем этносе, тебя услышит и захочет поделиться и радостью твоей, и твоей бедой, и твоими знаниями с другими. А на самом деле самое-то главное, что Лев Николаевич позволял вот об этом, обо всем задумываться. Он позволял, позволяет до сих пор задумываться о том, каким образом в нас сворачивается любовь и страсть. Сворачивается в маленький испуганный комочек. Ведь вот эти его уровни пассионарности – это уровни превращения любви к людям, да, ради которых идут на жертвы Ян Гус, Жанна д'Арк, Аввакум, Сусанин, до уровня власти. Правда? Этот уровень начинается с таких, как патриарх Никон и Сталин, все больше и больше сворачиваясь, превращается, например, в чистый эстетизм, искусство ради искусства. Поэтому для меня это импульсы доверия, любви. Человек, кто доверяет этому огромному чувству в себе, то испуганно сворачивает его обратно. Спасибо большое за то, что вспомнили Льва Николаевича Гумилева. Спасибо всем за то, что были с нами. Спокойной ночи. And down the road, you walk.